Когда Мышников с Прасковьей Ивановной приехали в городище, Штоф был уже там. Он сделал вид, что приехал случайно. Хозяева встретили гостей очень радушно, а особенно был весел Галактион. Таким его давно уже не видали. Харитина была бледна и молчалива, но Прасковья Ивановна, несмотря на самое точное исследование, не нашла и следов тех синяков, о которых рассказывали в Заполье. Это даже огорчило гостю, которой хотелось видеть Харитину именно в синяках. Очень бы уж это было хорошо. Прасковья Ивановна не могла забыть, как Харитина отбила у нее Галактиона. Кто знает, может быть, овдовевший Галактион и женился бы на ней, на Прасковье Ивановне. Харитина, в свою очередь, отнеслась к гостю с большим подозрением. Неспроста эта мудреная птица прилетела. Но она сделала вид, что ничего не подозревает, и несколько раз принималась обнимать и целовать гостю, а раз подвела гостю к зеркалу и проговорила. «Посмотри, Паша, какие мы с тобой старые да некрасивые стали. Вот у тебя морщины около глаз, и волос скоро будет сидеть. Совсем состарились?» «Ты можешь стариться, а я не согласна», — обиделась гостья. Мужчины были заняты осмотром пристани, складов, баржей и нового парохода «Компания». Галактион увлекся и не замечал, что компаньоны уже порядочно утомились и несколько раз посматривали на часы. Наконец Штоф не вытерпел. «Вот что, Галактион, и пристани, и пароход, и амбары — все это отлично. А хорошо и рюмочку водки выпить. И закусить кусочком хлеба с маслом», — прибавил Мышников, пародируя любимое выражение Штофа. «Да вот что! Мы будем обедать прямо на пароходе», — предлагал Галактион. «Через час пары будут готовы». Все общество отнеслось к этому предложению с большим сочувствием. День был прелестный, можно проехать вверх по ключевой верст за 40, почти до самого Заполья. Дамы приняли эту идею, хотя и без особенного восторга, но с удовольствием. В самом деле хорошо прокатиться по реке. Компания была выстроена по-новому, наполовину буксирной и наполовину пассажирской, так что была общая каюта, рубка и кухня. «Хоть один раз пообедаем за свои денежки», — шепнул Штоф на ухо Мышникову. «Бывают такие обеды». «Не каркай, немецкая душа», — тоже шепотом ответил Мышников. Харитина как-то сразу оживилась и бойко принялась собирать все необходимое. Она когда-то умела так мило хлопотать, когда была и молода, и красива, и счастлива. Прасковья Ивановна следила за ней улыбающимися глазами и думала: «Вот отчаянная эта Харитина, как увидела посторонних мужчин, так и запрыгала брынскую козой». Мышников тоже наблюдал хозяйку и про себя жалел ее. И похудела она, и подурнела, и какая-то запуганная, и глаза смотрят, как у наказанной только что собаки. Порядочная скотина этот Галактион, если разобрать. Давешнее беспокойство Мышникова относительно неловкости этого визита совершенно улеглось благодаря ловкости Штофа, умевшего занять какое угодно общество. Сделалось даже совсем весело, когда в ожидании парохода мужчины выпили и закусили. Прасковья Ивановна пила вместе с другими рюмку за рюмкой, а Харитина наотрез отказалась. «Галактиона боишься?» — травила ее гостья. «Никого я не боюсь, а так не хочется». «Прежде-то вместе пивали», — не отставала Прасковья Ивановна. «Мало ли что было прежде». Харитина даже покраснела и опустила глаза. Она начинала ненавидеть торжествовавшую за ее счет Прасковью Ивановну. В довершение всего выпивший Галактион, он пил редко и поэтому хмелел быстро, начал ухаживать за гостьей довольно откровенно. «А вы все еще молодцом, Прасковья Ивановна», — говорил он немного прилипавшим языком. А моя Харитина на ободранную кошку скоро будет походить. — Значит, вы плохо ее бережете, Галактион Михеич? — Ну уж это пусть она сама себя бережет. Женщина — деликатное существо и требует самого нежного ухода. Что-то как будто и не видал таких. — Уж будто и не видали. Прасковья Ивановна загадочно улыбнулась. Что, в свою очередь, наблюдал всех остальных? Улыбался и думал. Нечего сказать, хорошенькие две семейки. Его больше всего смешило то, как Мышников ревнует свою Прасковью Ивановну. Тоже нашел занятие. Да видно, правда, что каждый дурак по-своему с ума сходит. — Ты это чему смеешься? — привязался к нему Мышников. — Я? А я думаю, что нам не достает только Ечкина и Полуянова. — Ты глуп, немец. — Я? Как человек вежливый, я давно уступил совершенство другим. По-моему, даже обидно быть совершенным в обществе людей с недостатками. А, впрочем, каждый глуп как раз настолько, насколько это нужно. Прилично глуп. Нужно соблюдать приличие и в уме. Интересная беседа была прервана появившимся штурманом, который пришел сказать, что пароход готов. Все обрадовались, потому что начинало уже накопляться какое-то скрытое недовольство. «Ах, как я люблю воду!» — повторяла Прасковья Ивановна с восторгом, хлопая ладонями. «Плыть, плыть без конца!» «А еще коньячку желаете выкушать? Я заметил, что вы вообще неравнодушны к жидкостям», — приставал Штоф. «Отстаньте, невеже!» Прасковья Ивановна находилась в кокетливом настроении и с намерением старалась побесить Мышникова, начинавшего ревновать ее даже к Штофу. «Да, этих мужчин всегда следует немного выдерживать, а то они привыкают к женщинам, как ребенок к своей кукле, которой можно колотить головой о пол и по целым дням забывать где-нибудь под диваном. Живой пример — Харитина». Поездка на пароходе удалась на редкость. Особенно развеселился Галактион. Он редко пил, а тут разрешил. Обедали на открытой палубе и перебирали текущие новости, среди которых первое место занимала таинственная смерть Нагибина, связанная самым глупым образом с глупой женитьбой Симона. «Нет, скажите мне, куда девались деньги?» — приставал ко всем подвыпивший Штоф. «Ведь они были! Да!» И всем это известно. И какая публика подобралась? Ечкин, Полуянов, Леодор. Ха-ха! Леодор всех путает. Я уверен, что Ечкин тут решительно ни при чем, уверял Мышников. А Полуянов трус, Леодор глуп. По-моему, все это устроил кто-нибудь четвертый. Ясно одно, что все это дело сделано своим человеком, который знал все, а главное, знал, куда старик прятал деньги. Да, нечего сказать, дельце интересное. Когда все подвыпили, Штоф делал несколько попыток к тостам, но его останавливал Мышников. «Перестань, Карло, все равно никто тебе не поверит». «Ах да», — соглашался Штоф, — «ведь все свои, и смешно будет самому слушать свои собственные глупости». Штоф соглашался, а потом забывал и делал новую попытку разразиться спичем. Это смешило всех. Время вообще летело незаметно, и все удивились, когда штурман пришел сказать, что дальше подниматься вверх по ключевой опасно, до Заполья оставалось всего верст 15. «Пустяки!» — заявил Галактион. «Я сам поведу пароход!» Его едва уговорили не браться за руль, а предоставить дело штурману, как более знающему и опытному. Этим моментом и воспользовался Штоф. «Господа, всего два слова на отвлеченную тему. Я хочу сказать о том, что такой герой, да, вы не смейтесь. Герой — это пьяный немец», — вышучивал Мышников. «Нельзя ли без остроумия, от которого столько же вреда, сколько от жеванной бумаги? Итак, что такое герой? Герой — не тот завоеватель, который с вооруженным полчищем разоряет беззащитную страну, не тот, кто, по выражению Шекспира, за парами славы готов залезть в жерло орудия, не хитрый дипломат, ни модный поэт, ни артист, ни ученый со своим последним словом науки, ни благодетель человечества на бумаге. Нет, герои этого разбора покончили свое существование. Другое время, другие птицы и другие песни. Нынешний, настоящий герой не имеет даже имени. История не занесет его в свои скрижали. Благодарное потомство не будет чтить его памяти. Сам по себе он даже не интересен, и даже лучше его совсем не знать, ибо он весь растворяется в своем деле, он фермент, бродильное начало, та закваска, о которой говорится в Писании. Да, одним словом я говорю о Галактионе. «Вот так фунт!» — ахнул Мышников. «Карло, если бы ты меня возвел в такие герои, я на тебя подал бы жалобу мировому. Галактион, хочешь, я вчиню иск об оскорблении? Свидетели налицо. Все дело поведу на свой риск. Ха! Герой оптом! Раньше герои имели значение в розницу, а теперь оптовый герой, беспаспортный. Говорите, говорите!» — поощряла Прасковья Ивановна. — Это интересно. — Позвольте мне кончить, господа. Дело не в названии, а в сущности дело. Так я говорю. Поднимаю бокал за того, кто открывает новые пути, кто срывает завесу с народных богатств, кто ведет нас вперед. Я сравнил бы наш банк с громадной паровой машиной, причем роль пара заменяет капитал. А вот этот пароход, на котором мы сейчас плывем, это только один из приводов, который подчиняется главному двигателю. Гений заключается только в том, чтобы воспользоваться уже готовой силой. А поэтому я предлагаю тост за... Штофу сегодня было суждено не кончить. В самый интересный момент, когда уже стаканы были подняты, с капитанского мостика раздался голос штурмана. «Галактион Михеевич, пожар!» Все поднялись разом. «Где пожар? Что случилось?» Всех больше перепугался Штоф. Перепугался до того, что готов был броситься в воду. Скоро дело разъяснилось. Пожар был впереди, в той стороне, где чуть брезжило заполье. «Заполье горит!» — вырвалось у всех. Галактион сам стал у штурвала, чтобы проехать как можно дальше. Ненагруженный пароход сидел всего на 3/4, а воды в ключевой, благодаря ненастью в горах, было достаточно. Но не прошло и четверти часа, как на одном повороте компания врезалась в мель. «Ну, теперь кончено», — ахнул Штоф. «Господи, всего-то оставалось 12 верст. «Батюшки, что ж мы будем делать? Посмотрите, господа, ведь это наша Московская улица горит!» По прямой линии до Заполья было всего 6 верст. С капитанской рубки картина пожарища развертывалась каждой минутой все шире. Громадные клубы дыма поднимались уже в 4 местах, заволакивая даль грозную багровой пеленой. «Если бы лошадь! Боже мой, дайте мне лошадь!» орал Штоф, в бессильной ярости бегая по палубе. «Ведь у меня все там осталось!» «Господа, идемте пешком», — предлагал Галактион. «Это будет вдвое скорее, если мы станем подниматься на лодке вверх по течению». «И я с вами», — заявляла Прасковья Ивановна. «Нет уж, извините, мадам», — резко ответил Штоф. «Куда вы с своими юбками? Вас же придется нести на руках». Галактион и Мышников были того же мнения. «Свиньи!» — обругала всех Прасковья Ивановна. Когда мужчины переехали на спасательной лодке на берег и трусцой побежали прямо полями, она еще раз обругала их. А пожар разливался с каждой минутой все сильнее. И через какой-нибудь час Заполье представляло из себя один сплошной костер. Пожар начался в городском предместье Теребиловки, где засела мещанская голь перекатная. Загорелась какая-то несчастная баня. С бани огонь перекинулся на соседнюю стройку, а потом уже охватил разом целый порядок. Пожарная команда оказалась в неисправности, как и следовало быть пожарной команде. Прогресс еще не дошел до нее. Бочки рассохлись, рукава полопались, помпы не желали выкидывать воды. Одним словом, все, как и должно быть. Стоявшая засуха делала из деревянных мещанских построек какую-то подтопку, и огонь захватывал одну улицу за другой. Самое главное неудобство заключалось в том, что нельзя было проехать за водой к ключевой. Река была на виду, а добраться до нее нельзя. Сделавшие отчаянную попытку бочки пожарного обоза застряли в трясине, да еще на беду сломался верхний мостик через болото. Получалась картина полной беспомощности. Когда из Теребиловки перекинуло на главную Московскую улицу, всех охватила настоящая паника. Спасения не было. Не прошло часа, как город уже был охвачен пламенем. Теперь сразу горело в нескольких местах. В виде отчаянной меры были выпущены даже арестанты из острога. А пожар все разливался. Носились тучи искр. Огонь перебрасывало через несколько кварталов, а тут еще поднялся настоящий вихрь, точно ополчилось на беззащитный город само небо. Горел хлебный рынок, горел гостиный дом, новые магазины, земская управа, женская гимназия, здание Запольского банка. Картина получалась страшная. Большинство домов были деревянные, и притом по амбарам везде хранилась пенька, лен, льняное семя и так далее. Везде по улицам грудами валялось вытащенное из домов добро, и не было свободного проезда. Одуревшая скотина лезла в огонь. У ворот стояли старики и старухи с образами в руках. Отдельные сцены производили потрясающее впечатление. Горело десятками лет нажитое добро. Горело благосостояние нескольких тысяч семей. И тут же рядом происходили те комедии, когда люди теряют от паники голову. Так Харитон Артемич бегал около своего горевшего дома с кипой газетной бумаги в руках. Единственное, что он успел захватить. «Ведь говорил Михей-то Зоточ», — кричал он, накидываясь на встречных. «Он все говорил. Чего наша дума смотрела? Где пожарные? Где подъезд к реке? Бить надо, всех надо бить!» Дом, в котором жил Стабровский, тоже занялся. У подъезда стояла коляска, потом вышли Стабровский с женой Дидей, но отъезд не состоялся благодаря мисс Дудель. Англичанка схватила горшок с олеандром и опрометью бросилась вдоль по улице. Ее остановил какой-то оборванец, выдернул олеандр и принялся им хлестать несчастную англичанку. «Разве такое теперь время, чтобы цветы таскать?» Стабровский не хотел уезжать без мисс Дудель, и это все расстроило. Около экипажа уже образовалась целая толпа, и слышались угрожающие голоса. «Поляки подожгли город. Видишь, как ловко наклались уезжать! Ребята, не пущай!» Произошло замешательство. «Папа, стреляй!» — крикнула обезумевшая от страха Дидя. Трудно было предвидеть, чем бы закончилась эта дикая сцена. В такие моменты не рассуждают, и самые выдержанные люди теряют голову. Стабровский по опыту знал, что такое возбужденная толпа. Его чуть не разорвали в клочья, когда он занимался подрядами в Сибири. А тут еще Диди с своей сумасшедшей фразой. «Всех спасла мисс Дудель, которую привели под руки. Она так смешно сопротивлялась, кричала и вообще произвела впечатление. Толпа расступилась». И Стабровский воспользовался этим моментом. Он увел всех во двор, велел затворить сейчас же ворота и огородами вывел всех уже на другую улицу. «В огонь их надо было бросить», — жалели в оставшейся у ворот толпе. «Видишь, подожгли город, а сами бежать». Магнату пришлось выбраться из города пешком. Извозчиков не было, и за лошадь с экипажем сейчас не взяли бы горы золота. Важно было выбраться из линии огня, а куда все равно. Когда Стабровские уже были за чертой города, произошла встреча с бежавшими в город Галактионом, Мышниковым и Штофом. Произошел горячий обмен новостей. Пани Стабровская, истощившая последний запас сил, заявила, что дальше не может идти. «Спасайтесь вы на пароход, а я умру здесь», — спокойно советовала она. «Мне все равно не дойти». «Я сейчас достану лошадь», — вызвался Галактион. «Подождите меня». Мышников и Штоф задыхались от усталости. «Тебе я не советую идти в город», — говорил Стабровский едва бежавшему Штофу. «Народ потерял голову. Как раз и в огонь бросит». Галактион сдержал слово и через полчаса вернулся в простой крестьянской телеге. Это было уже величайшее счастье. Пани Стабровскую, Дидю и мисс Дудаль усадили кое-как, а Стабровский поместился на облучке кучером. Галактион указал, по какому направлению им ехать к пароходу. Через час телега подъезжала уже к ключевой, с парохода подавали лодку. «Хорошо то, что хорошо кончается», — заметил Стабровский, соображая все обстоятельства дела. Пароходные дамы встретили гостей с распростертыми объятиями. Они сгорали от нетерпения узнать последние новости. Когда банковские дельцы вошли в город, все уже было кончено. О каком-нибудь спасении не могло быть и речи. В центральных улицах сосредоточилось теперь главное пекло. Горели каменные дома. «Вот это так кусочек хлеба с маслом!» — ворчал Мышников, задыхаясь от далекой ходьбы. «Положим, у меня все имущество застраховано. И у меня тоже», — отозвался Штоф. «Интересно, выдержат ли наши патентованные несгораемые шкафы в банке? Меня это всего больше занимает. Ведь все равно когда-нибудь мы должны были сгореть». Это хладнокровие возмутило даже Мышникова. Кстати, патентованные несгораемые шкафы не выдержали опыта, и в них все сгорело. Зато Вахрушка спас свои капиталы и какую-то дрянь, спрятав все в печке. Это, кажется, был единственный поучительный результат всего Запольского пожара, и находчивость банковского швейцара долго служила темой для разговоров. Единственный человек, который не тревожился, ничего не спасал и ничего не боялся, это был доктор Кочетов. Когда к нему в кабинет вбежала горничная с известием о пожаре, он даже не шевельнулся на своем диване, а только махнул рукой. «Пожар? Что такое пожар?» Он, Кочетов, уже давно сжигал самого себя на медленном огне. За последние дни галлюцинации приняли обостренную форму, и он все время страшно мучился, переживая свои превращения в Бубнова. «Боже! Как это было и тяжело, и страшно, и безвыходно! Пожар! Что такое пожар? У него уже давно разливался этот пожар в крови и в мозгу. Это действительно страшно, потому что от такого пожара никуда не убежишь. И потом, как мог убежать Кочетов, когда на дороге мог превратиться в Бубнова? Доктор, уходите!» — умоляли его прибежавшие из магазина приказчики. «Хорошо, хорошо, не беспокойтесь». И горничные приказчики не заметили, что с ними говорил не доктор Кочетов, а пьяница Бубнов. Доктор Кочетов мог только смеяться над этой мистификацией. Впрочем, о нем скоро забыли. Он стоял у открытого окна и любовался пожаром. Ведь это очень красиво, когда такая масса огня. Огонь — очищающее начало. Вон уже загораются соседние дома. Тоже очень недурно. Становилось жарко, в окна врывалась струя едкого дыма, а доктор все стоял, любовался и дико хохотал, когда пламя охватило его собственный дом. Он хохотал, потому что теперь для него сделалось все совершенно ясно. Да, именно ясно, ясно как день. Стоя у окна, он несколько раз превращался в Бубнова, и этот Бубнов ужасно трусил, трусил до смешного. Бубнову со страху хотелось бежать, выпрыгнуть в окно, молить о помощи. «Ага, наконец-то ты мне попался, голубчик!» — злорадствовал доктор, потирая руки. «Я тебя живого сожгу! Ха-ха!» Бубнов струсил еще больше. Чтобы он не убежал, доктор запер все двери в комнате и опять стал у окна. Из окна-то он его уже не выпустит. А там, на улице, сбежались какие-то странные люди и кричали ему, чтобы он уходил, то есть Бубнов. Это уж было совсем смешно. Глупцы они! только теперь увидели его. Доктор стоял у окна и раскланивался с публикой, прижимая руку к сердцу, как оперный певец. «Извините, господа, а я не могу его выпустить». Потом ему пришла уже совсем смешная мысль. Он расхохотался до слез. Эти люди, которые бегают под окном по улице и стучат во все двери, чтобы выпустить Бубнова, не знают, что стоило им крикнуть всего одну фразу: «Просковья Ивановна требует!» И Бубна бы вылетел. «О, она все может, да!» «Ага, голубчик, попался!» — хохотал доктор, продолжая раскланиваться с публикой. «Я очень рад с тобой покончить! Ты ведь мне, говоря правду, порядочно надоел!» Сумасшедший сгорел живым.